Глава 4. Верность — вещь важная и обычно болезненная. Может быть, однажды тебе придется спросить себя, есть ли предел у этой самой боли, и ты поймешь, что пределов нет. Телесериал «Настоящий детектив», 2 сезон. Трэвис. Не делай что-либо для других, если не можешь отдавать бескорыстно. Добро не является добром, если ты ждешь одобрения и поощрения своих действий. Требуя что-то взамен, пусть и ментально, ты ничем не отличаешься от продавца, который берет за товар деньги. Это неплохо и нехорошо. Обычные торгово-рыночные отношения, обмен. Не ври себе и не считай себя хуже или лучше, чем ты есть. Это нормально — хотеть чего-то взамен. Имей смелость честно себе в этом признаться. И заодно поставь других в известность сразу, а не постфактум. Джейсон откидывается на спинку кресла, затягивается сигаретой, а я пытаюсь понять, что за бред он только что произнес. Иногда этот парень несет такую хрень, что я начинаю сомневаться, кто из нас вообще сумасшедший. То, что у меня с башкой не все в порядке, даже моя покойная мамаша понимала. А она ведь была жуть какой недалекой. Но Джейсон порой смахивает на психа больше, чем я. Не потому, что он ведет себя как псих, нет. Тут что-то другое. Хоть он и не выделяется на людях, но когда мы остаемся наедине, я вижу, что он не от мира сего. Его мало что заботит, кроме своих целей, которые дано понять только ему. Джейсона Харриса невозможно вывести из себя, он непрошибаем. Что бы я ни делал, как бы ни провоцировал его, максимум, что он делает, это ухмыляется и напоминает мне, что купил меня с потрохами. Джей, я всего лишь попросил аванс. Разве для тебя это проблема или неожиданность? Я работаю на тебя, а не занимаюсь благотворительностью. И я дам тебе его. Тогда к чему весь этот... В общем, твоя охренеть какая длинная реплика. Зачем это? Он чуть приподнимает уголок рта, и я в сотый раз задаюсь вопросом. Какого черта сейчас творится у него в голове? Твое содержание дорого обходится, Трэвис. Ты не всегда можешь держать свои порывы в узде, а это вредит делу. Зато я руки замарать не боюсь, поэтому я тебе нужен. Тоже верно. Но впредь не убивай тех, кого я не планирую убирать с дороги радикальными методами. Из-за твоего задержания я понес огромные убытки. Это отшвырнуло развитие компании во времени. Пришлось начинать практически с нуля. И тем не менее, в Л.А. у тебя отлично поперло, я смотрю. Лос-Анджелес — город пороков. Джейсон прикуривает 2-ю сигарету, встает и отходит к распахнутому окну, из которого доносится шум прибоя. Джей давно купил этот дом в Лагуна-Бич. От центра Лос-Анджелеса меньше часа на машине, если гнать с ветерком, а будто попадаешь в другой мир. В этом городке имеется отдельная сторона жизни, скрытая от глаз обычных людей и доступная только тем, у кого на счете суммы с множеством нулей. Высокие заборы, огромные территории, частные пляжи, очень дорогие машины, элитные виллы и особняки. Абсолютная недосягаемость для простых смертных. Просто рай для богатых. Мне здесь нравится. Джейсону, видимо, тоже, раз и за столько лет он не продал виллу. Хотя я знаю, что недвижимости у него немерено. Может, ему нравится коллекционировать дома? Мой взгляд цепляется за дырки на его джинсах. Джей любит неформальный стиль. Но в будни всегда одет с иголочки. Однако в выходные дни строгие костюмы неизменно сменяются драными джинсами, футболками и пуловерами, Даже за 10 лет это не изменилось. Сегодня суббота, и Джей выглядит так, будто собирается поехать в клуб кадрить наивных девочек. Рваные светлые джинсы, черная футболка, из-под которой выглядывают татуировки, значение которых я так и не смог понять, и толстая серебряная цепь, короткая, стильная. Этому засранцу все идет. А ведь он даже не старается, я уверен. Разумеется, я знаю, что ни в какой клуб он не поедет. Его не интересуют обычные девушки. Джей трахает исключительно шлюх, заточенных под его пристрастие. А он извращенец похлеще многих. Пока я занят изучением его одежды, Джейсон невозмутимо продолжает. «Ты не представляешь, сколько грязи можно накопать на любую душу. Стоит лишь слегка подцепить ножом крышку бака». «Какого бака?» «Того, где люди хранят свое грязное белье». «Тогда зачем нужно убивать этого парня, раз ты не хочешь больше проблем? Припугни, и все. Я не горю желанием снова мотать срок. Еда — дерьмо, никаких развлечений. Тёлки приходят только по праздникам. Я каждую неделю отправлял тебе женщин. Не ной. И ты не будешь мотать срок, потому что сделаешь все чисто. Таким, как ты, нравится убивать. Тебе это нужно. Просто следуй правилам. Это несложно». «Что значит «таким, как я»?» «Вряд ли стоит выплескивать свою агрессию на меня, Трэвис». Джейсон поворачивается в полоборота. «Лучше направь энергию на объект. Изучи его как следует. И жди сигнала. Запасись терпением. Возможно, ждать придется долго. Когда получишь команду, обставь все как суицид. Иногда драма необходима. Считай, я делаю тебе одолжение». «И заодно убираешь с дороги того, кто прикрывает жопы твоих конкурентов». Ухмыляюсь, всматриваясь в его бесстрастное лицо. «У всего есть двойное дно». Он устремляет взгляд на меня. «Когда ты задашь следующий вопрос, то покажешь свое». И снова Джейсону Харрису удается проникнуть мне в голову. Этот парень порой нервирует меня до жути. Однако пока я на него не попру. Охренеть, как трудно себя сдерживать, кстати. Но я буквально кожей ощущаю, что уж кто-кто, а он меня раздавит в два счета. Я не боюсь его. Просто не хочу сдохнуть раньше времени. Джейсон дает мне столько привилегий, что хочется задержаться на этом свете подольше. Но Джей всегда забирает больше, чем отдает. Настанет день, и я вспорю ему глотку. Уж больно он наглый. В планировании я не силен, придется положиться на случай. Временами я вспоминаю день, когда познакомился с ним, и задаюсь вопросом, а была ли это случайность? Женщина, называвшая себя моей матерью, хотела упечь меня в психушку. Ее любовник и по совместительству психиатр убедил Амелию, что я не такой, как другие подростки. Я подслушал их разговор. Тот кретин назвал меня социопатом и предложил своей любовнице, то есть мамаше моей, способ от меня избавиться, прикиньте, во дебил. Он апеллировал тем, что социопатия не лечится, но можно сделать так, чтобы я приспособился к жизни в социуме. Это были последние его умные слова. Мать согласилась с ним, и это стало ее приговором. Когда они заснули, я поджег дом. Рассвет они уже не застали. А я встречал его, уплетая свой любимый десерт в придорожной забегаловке. Вкусный был десерт. Жаль, ту забегаловку снесли. Там я и встретился с Джейсоном. Он подсел ко мне, заказал кофе, начал расспрашивать меня о разном, но при этом вел нить разговора в нужную ему сторону. Узнав, что мне вчера стукнуло 17, а мой дом сгорел, и идти мне некуда, он предложил подзаработать. И я согласился. Это был первый раз, когда он использовал меня в своих целях, предлагая взамен то, от чего я не могу отказаться, а именно деньги. Ради них я делал и делаю для него многое. На них можно купить разное. Джейсон всегда платит щедро. Я больше не нуждаюсь в деньгах. За мою отсидку он заплатил мне столько, что я могу подтираться купюрами. За авансом я пришел лишь с одной целью — встретиться с Джейсоном лично и кое-что у него выведать. И почему я не удивлен, что он в курсе моего замысла? Этот ублюдок, правда, странный. Раньше я пытался его понять, потом махнул рукой. Какая мне выгода от понимания? Я и сам непредсказуемый. Никогда не знаю, что сделаю в следующую секунду. Просто беру и делаю. Зачем? Да просто мне так хочется. Я человек простой, меня не нужно понимать. Никому еще не удалось. Мне нравится шокировать людей. Видели бы вы их лица в эти моменты. Такие забавные. Но Джейсона не проймешь. Частенько происходит наоборот. Вот это и бесит. Он старше меня всего на 3 года. Но ощущение, что между нами пропасть длиной в жизнь. Джейсон умнее меня, хитрее, богаче. Но я не завидую ему. Мне плевать. Свое я уже заработал. Можно тратить направо и налево. Джей вскоре отвалит мне еще деньжат, и я вхожу в число его избранных работников. Он купил мою верность, и пока он щедро платит, я на его стороне. И что немаловажно, Джей сохранил мой кактус, пока я мотал срок. Растение, к которому я охренеть как привязался, не сдохло, а встретило меня во всей красе, когда я вошел в свой новенький лофт. На людей мне насрать, пусть хоть все передохнут, но Бенедикт мне дорог. Его иголки похожи на мои. Чуть тронь, поранит до крови. Поливать его нужно редко, он неприхотлив, вынослив, могуч. И я такой же. В тюрьме тщательно следил за режимом. Моя физическая форма заметно улучшилась, мышц стало больше. И рельеф я сделал охрененный. Никто ко мне не лез. Оно и понятно. Один удар, и противник в нокауте. Характер у меня взрывной, это поняли все. Как только меня туда привезли, я сразу себя поставил так, чтобы ни у кого даже мыслей не возникло на мне ездить. «Спрашивай, не тяни время», — произносит Джейсон скучающим тоном. «Ты ведь не за авансом пришел?» «Вот, вот это меня в нем и бесит. Откуда он знает? Пророк, что ли?» «Что с Джессикой?» «Джессика Маршалл мертва. Если ты о своей бывшей напарнице, то ее теперь зовут Камила Росс. Она вполне успешна и счастлива, если можно так сказать». «Тварь!» Сцепляю зубы и буравлю Джейсона глазами. «Почему ты не разобрался с ней? Я за тебя 10 лет отдал, а она гуляла ножками по свободной земле. В чем подвох, Джей?» «Я решил не устранять ее. Она пригодится, и очень скоро. Вам придется договориться, забыть старые обиды и вновь начать совместную работу». «Да я убью ее!» «Нет, Трэвис, не убьешь». Его холодный безразличный тон приобретает металлический оттенок. Я прищуриваюсь, изучая его лицо, позу. Джейсон ничем себя не выдает, но я понимаю. Он виделся с ней. Хрен пойми, откуда я знаю. Знаю и все. Джессика Маршалл была... Да ведьмой эта девка была и осталась. На нее у всех вставал сразу, как она оказывалась в зоне видимости. Бывают такие женщины, что ты понимаешь. Если не трахнешь, сдохнешь. Даже бомж на нее залезть пытался. Говорю же, ведьма. По ней костер плачет. Я видел всю ее порочность, всю гниль. Но при этом никогда не признавал в ней шлюху, хоть она и работала со мной. Шарм, ошеломляющая сексуальность, которая вводит в состояние гипноза, да. Но развязность, распущенность и потрепанность? Нет, Джесс — женщина высшего сорта, первого класса. Таких носят на руках, одаривают бриллиантами, содержат, боготворят. И сдувают с них пылинки. Даже я на ней залип, но за 10 лет вполне успел прозреть. Как только Джей использует ее по назначению и больше не будет нуждаться в услугах этой суки, я убью ее. Стерва заплатит за все. Камилла Росс. Ничего, Ками, недолго тебе осталось. Похороню тебя рядом с пустой могилой. Восстановлю во вселенной баланс. Может, выпьем как-нибудь? Спрашиваю, поднимаясь на ноги. Можно. Джейсон кивает, но я понимаю, что он только что вежливо послал меня нахрен. Усмехаюсь и направляюсь к выходу. Трэвис, ты забыл чек. И правда. Мысли о Джессике выбили из-под ног и без того зыбкую почву. Иногда я хочу быть как Джей. У этого парня точно нет проблем с контролем. Вот уж кто сможет устоять перед обаянием этой ведьмы, так это он.